Глава 4. «Госпожа Кингжао?» Послышался мелодичный голос служанки за бумажной перегородкой. «Я привела господина Бэйвэйжа. Это капитан затонувшего корабля, что доставил корону», сказала вполголоса верховная жрица. «Веди его, ваше величество. Я прошу вас зайти за перегородку. Не стоит показываться при постороннем, даже если он ваш верный слуга. Мы не сможем оставить его в храме надолго». «Хорошо», я кивнул, поднимаясь из позы лотоса. «Но моя божественная система все еще работает не в полной мере. Как мы будем передавать друг другу сообщения?» «Система, господин?» Ошарашенными глазами уставилась на меня тифлинг. И тут до меня дошло, что обычное для меня может не являться нормой даже для столь высокопоставленных лиц, как одна из старейшин города и глава храма послушания. «О чем вы говорите? Простите, но я вас не совсем понимаю». «Ничего страшного. Так как мне задать вам вопрос, чтобы этого не заметил Бэй?» «Вы будете находиться за ширмой, чуть сбоку. Я буду сидеть у подножия трона, а капитан передо мной. Так вы сможете показывать написанные вами на листах бумаги, и я их зачитаю. Никакой опасности, что вас обнаружат, при этом не возникнет. Девушки, сидящие по сторонам, сумеют прикрыть вас с собой в случае возникновения неприятностей». «Так и сделаем», — кивнул я, отступая на подготовленное место. Передо мной положили стопку листов бумаги, тонкую кисть и чернильницу. «Они что, хотят, чтобы я рисовал буквы?» Нахмурившись, я попробовал написать небольшую фразу. Вышло не очень. Система сбоила, переключая скачущую от языка к языку транскрипцию. Но спустя несколько секунд мне все же удалось написать слово «небо». Посмотрев на результат, я выругался про себя и начал заранее записывать возникающие у меня вопросы. А то так можно и не успеть. «Госпожа жрица!» Раздался грубый, какой-то просоленный до хрипоты голос. На бумажной стене появилась высокая угловатая черная тень. «Вы звали меня?» «Добрый вечер, господин капитан. Надеюсь, я не отвлекла вас от важных дел?» Мило улыбаясь, спросила управительница. Ее, в отличие от гостя, я прекрасно видел. «Никак нет», — коротко ответил моряк. «На этом острове совершенно нечем заняться. Так что я полностью свободен». «Вы же собирались построить лодку и переплыть пролив?» Прочитав записку, спросила Кингжао. «После того, как спускаемую с утёса лодку разбили монстры, прежде чем она коснулась воды, я оставил эту идею», — ворчливо ответил капитан. «Мне остается только помогать плотникам в строительстве. А с вашей плотностью застройки новое возводить приходится не слишком часто». «Это верно. Остров небольшой, а проживает на нем больше 100 000 жителей. Места в укрепленном городе всем не хватает. Да и за 1000 лет мы привыкли использовать то, что имеем, не стремясь к новому. Однако все же интересно, что происходит снаружи». Жрица едва заметно покосилась на меня, прочитав первый вопрос. «Что происходило в королевстве до того, как вы отплыли?» «Ничего особенного», — скрипя кожаной одеждой, пожал плечами моряк. «Война, как обычно. Последнее нашествие произошло 2 года назад. Миллионы монстров обрушились на восточный выступ, расположенный между гор. Прорвали оборону и дошли почти до столицы. Но его императорское величество милостью своей отбил нападение и удержал последний рубеж. Погибли сотни тысяч, могли же миллионы». «Хорошо. Тогда куда вы плыли? Мы уже многие сотни лет не покидали острова. Любое приключение, кроме ежедневных сражений за собственные жизни, нам интересно». «В таком случае вам не о чем меня спрашивать», — грубо рассмеялся Бэй. «Наше путешествие началось на Северном мысе и должно было продлиться не больше недели. Приплыть, забрать корону и саркофаг, вернуться. Однако постоянное нападение Нага и Шторм решили по-другому. Скажу честно, раньше я жалел о том, что отдал вам венец власти. Сейчас же понял, что у меня все равно нет никаких шансов послужить моему господину. А так вы его хоть сохраните». «Благодарю. Он в надежных руках». Вновь вежливо улыбнулась жрица. «Но, возможно, вы сможете послужить императору еще и другим способом. Как опытный мореплаватель, не могли бы вы нарисовать карту известного вам мира?» «Карта?» — удивленно переспросил капитан. «Я не могу составить подробную карту залива, ведь я не бывал в нем прежде. А остальное не так важно. Построить большой корабль, да еще способный сражаться с Кракеном на равных — это неподъемная задача. Даже если вы пожертвуете на этот древесину, я не мастер-корабельщик, я моряк». «Вы все верно говорите, господин Вейжа. И все же я прошу вас обрисовать известную вам карту мира. Хотя бы в общих чертах». Попросила жрица, когда я еще раз поднял лист с вопросом о карте и настойчиво постучал по нему пальцем. «Если вас это, конечно, не затруднит». «Почему нет? Давайте», — не слишком уверенно проговорил Бэй. «Только дайте вместо этих кисточек нормальный карандаш. Не приучен я картин малевать». «А как же путь письма Седо?» — недоуменно спросила Кинг Жао. «Разве вы, как старший офицер, не обучались каллиграфии вместе с владением мечом?» «Нет, с того времени, как набеги монстров стали безостановочными, мы больше практикуемся в работе с оружием. Ведь мечом можно убить далеко не любую тварь», — сказал задумчиво капитан. И из-за перегородки послышался звук карандаша, быстрыми штрихами скользящего по бумаге. «Не знаю, зачем вам понадобилась карта всего континента. Вокруг нет никого живого, лишь монстры и чудовища, которых невозможно избежать. Однако у каждого в памяти хранится общая историческая карта. Среди тех, кто обрел свою силу по велению императора. Жаль лишь, что до столицы несколько тысяч километров. И я не могу связаться даже с наместником ближайших земель. Моих сил катастрофически не хватает, ведь я не маг души, а солдат. Прошу прощения, никак не привыкну к вашим понятиям». «Вы меня этим не удивляете», — чуть улыбнулась жрица. «Хотя странно, что всего за несколько тысяч лет наша родина так изменилась, что позабыла об истинном пути воина. Как же неодаренные получают у вас способности? Ведь гении встречаются хорошо, если один на 100 тысяч, а к войне нужно готовить всех». «А вот этого уже не понимаю я», — хрипло усмехнулся моряк. «Любой, кто достиг совершеннолетия, проходит через ритуал посвящения в одном из храмов, получая способности и усиливая природные таланты. Если же ты бездарь, то для тебя всегда найдется работа каменщика, лесоруба или горшечника. Зачем делать воином того, кто не в состоянии сражаться за свою родину?» «У нас такой возможности нет», — покачала головой Кинг Жао. «Волны становятся все злее. Иногда мне кажется, что следующее нашествие монстров прорвется во дворец и не оставит ничего живого. Поэтому мы вынуждены обучать всех от мала до велика. Кстати говоря, вы проходили тестирование в школе стихий? Каков ваш результат?» 3 сотни ци. Серебряный воин, если по-вашему», — слегка смущенно сказал Бэй. «Ничего страшного. Многие останавливаются в своем развитии, если не стараться развивать свое искусство», — заметила успокаивающая верховная жрица, но моряк лишь обиженно хмыкнул. «Если вы начнете развивать свои навыки и следовать пути меча, то сможете наверстать упущенное». «Может, с внутренней энергией у меня и проблемы, но после посвящения я обладаю 3 быстрыми навыками и 2 школами. Если переиначивать на ваш местный лад, это выйдет героический ранг. А уж мое владение коротким абордажным мечом и топориком вряд ли оставит хоть какие-то шансы на победу вашим мастерам». «Уверена, что вы сможете это проверить в ближайшее время», — примиряюще сказала Кинг Жао. «Через несколько месяцев состоится турнир скрытого огня, где каждый сможет выступить, подтверждая свой ранг, либо подавая на его увеличение. Если вы захотите, сможете участвовать в нем. Кроме того, уверена, столь умелому бойцу всегда найдется место на стене. Спасибо, что пришли и уделили мне время». «Ага», — прокряхтел, поднимаясь, капитан. «Надеюсь, был полезен. Только просьба, не втягивайте меня в ваши интриги между кланами Стоило вам меня позвать, как я заметил несколько человек. Да и ребенок, сидящий за ширмой, не самое приятное соседство. Какой бы урок вы ему ни преподавали, я не против общения, но против хитростей. А теперь прощайте». «Еще раз благодарю за ваш визит», — чуть склонилась жрица. «Всего хорошего». «Какой интересный тип», — сказал я, дождавшись, пока со скрипом закроется калитка внешних врат. «Мне кажется, что он чего-то не договаривает», — задумчиво заметила Кинг Жао. «Он пытается выставить себя простаком, но далеко не так глуп, как хочет казаться. Видно, что капитаном корабля он стал не просто так. Хотя 3 сотни ци — это очень низкий показатель. Ему уже под 40, пик роста давно позади. Максимум, чего он сможет достичь, даже если приложит все усилия и начнет пить стимуляторы — 500 ци. А скорее меньше. Героем ему не стать». «Его система обучения и роста куда проще, хотя и ограничена сверх меры. Путь морфизма жесток, когда ты отдаешь собственные части для того, чтобы стать сильнее, превращаясь в монстра, и ничуть не лучше вашего», — сказал я, выбираясь из-за перегородки. «Он не тифлинг? Рассмотреть сквозь ширму его не удалось». «Орк», — с непонятным выражением на лице сказала жрица. Мне показалось, силью в ее голосе проскользнули нотки презрения. «Их родичи живут в тех нескольких кварталах, что у самой внешней стены. Про ранг капитана я спросила из чистой вежливости. Ведь всем известно, что орки не обладают достаточной силой воли для того, чтобы стать достойными воинами меча. Большинство из детей этого рода, посещающие школу боевых искусств, навсегда остаются адептами. А некоторые и вовсе застревают, не достигнув даже столь низкого ранга». «Я слышал, что они отличные наездники на динозаврах, приручатели рептилий и бойцы ближнего боя. У всех свои плюсы и минусы, и мне не очень понятна дискриминация по рангу». «Это вопрос выживания, только и всего. Кланы содержат учителей и обеспечивают талантливых учеников всем необходимым, включая усиливающие эликсиры. А ведь чтобы сварить один такой усиливающий ци всего на 10, требуется убить несколько сотен монстров и добыть их желчь», — наставительно произнесла Кинг Жао. «Чем талантливее и усерднее ученик, тем больше он получает помощи, быстрее растет и в конце концов сумеет большего добиться. Лентяям же и балбесам никогда не сформировать собственное ядро». «В таком случае мне нужно начать учиться», — улыбнулся я, глядя на нарисованную карандашом карту. «Теперь у меня появилась конкретная цель — как можно быстрее восстановить былое могущество. Ведь на бумаге явственно проступали знакомые контуры. Я дома. Это мой мир. Пусть королевство, которое я защищал, находится далеко на севере. Значит, где-то там меня ждут друзья и семья. Вот только меня сильно смущали две вещи. Территория, на которой я находился, судя по карте орка, называлась королевством Ничто. О ней ничего не известно, кроме того, что вокруг и в самом деле обитают жуткие монстры и легендарные твари. Никто из путешественников не возвращался отсюда. Притворяясь правителем этих земель, я автоматически становлюсь врагом этого королевства. А ведь есть еще и Джидзун Дирен, верховный демон, император демонических армий, которого я должен уничтожить, чтобы спасти мир. Я должен расти, учиться, совершенствоваться. И как можно скорее».